Глава 6. Усадьба. Санкт-Петербург. Усадьба графа Чернышова, 1772 год. Май. Усадьба Чернышова находилась в нескольких верстах от окраины столицы, в пригороде, на дороге, ведущей в Петергоф. В нынешнее время вся петерговская дорога, протянувшаяся на несколько десятков верст, застраивалась частными усадьбами, садами, парками, поместьями и особняками вельмож. Ведь она пролегала между Петербургом и загородной резиденцией государей, куда часто наведывалась императрица Екатерина Алексеевна. Дорога от имения графа до столицы занимала около получаса в экипаже и четверть часа верхом. По мнению Чернышова, как он заявил, едва они с Огаревым выехали из Москвы, расположение усадьбы не в центре беспокойного столичного города было скорее плюсом, ибо имение было тихим, зеленым, с многочисленными просторными лугами и пролесками. Обширное имение Михаила Владимировича простиралось на 10 верст и включало в себя 3 деревни, большой лесной массив и сам усадебный дом-дворец с пейзажным парком, рукотворным прудом и березовой аллеей. Ранее во времена Елизаветы Петровны этим особняком владел английский посланник. Позже имение с близлежащими землями купил Владимир Егорович Чернышов, имея по тем меркам довольно хороший достаток. А позже, когда от этой ветви Чернышовых не осталось наследников, появился Михаил, назвавшись сыном покойного графа. Так как графиня Чернышова, разъехавшись с мужем, увезла маленького сына за границу еще в нежном возрасте, Михаилу не составило труда выправить необходимые, подтверждающие его родство документы и занять место покойного графского наследника, который скончался в младенчестве еще со своей матерью от чумы в Берлине. Особняк-дворец, выстроенный в стиле новомодного благородного классицизма, был трехэтажным, с парадным подъездом, широкой лестницей, облицованный финским гранитом и имел около 40 комнат. На первом этаже располагались парадные комнаты. Огромная парадная, 2 столовые, бальная зала, 3 гостиные, чайная, бильярдная, библиотека, кабинет и зимний сад. На втором этаже было около 10 спален, картинная галерея и музыкальная гостиная. Верхний небольшой цокольный этаж под крышей занимала прислуга, а также здесь находились хозяйственные помещения. Как и планировал Чернышов, они вернулись в столицу, а точнее в усадьбу, в среду вечером. Огаревым отвели 3 комнаты на втором этаже особняка. Спальню для Наташи в розовато-лиловых тонах и 2 комнаты Алексею Петровичу с просторным кабинетом и спальней, которые находились в правом крыле дворца. Комнаты графа располагались в левой части и также состояли из 3 комнат. Первые недели по приезду Михаил Владимирович пропадал целыми днями в коллегии иностранных дел, куда он только что поступил на службу, и приезжал домой только под вечер, к ужину. Огарёв ежедневно занимался с архитекторами и строителями, обсуждая, как следует обустроить сгоревший дом в Москве. Алексей Петрович был вынужден вызвать из Москвы своего приказчика для дачи наставлений, как следует реставрировать фамильный особняк. Затем отправил его обратно в Москву, дабы тот контролировал все строительные работы. Наташа уже на второй день наведалась в известный модный салон на Невском проспекте, где заказала себе полный гардероб, чтобы было в чем выходить на люди. Все свободное время девушка проводила в усадебном саду или своей комнате за книгами. Спустя 3 дня по приезду в графскую усадьбу, воскресный день, Огарёвы вместе с Чернышовым трапезничали в фарфоровой столовой. В середине трапезы Михаил вдруг произнес: «Сегодня поутру принесли приглашение на бал, в предстоящую пятницу у князей Гагариных. Причем в приглашении значится не только мое имя, но твое, Алексей Петрович, а также Наташа. Не думал, что ты знаком с князьями». Граф пытливо посмотрел сначала на Наташу, а затем перевел взор на Огарёва. «Я не знаком», — ответил удивившись Алексей. «Не припомню, чтобы меня хоть раз представляли Гагариным, и не понимаю, отчего в приглашении наши имена». «Княжна Александра Сергеевна — моя новая знакомая», — заметила вдруг Наташа. Мужчины с удивлением воззрились на девушку в кокетливом шелковом платье аквамаринового цвета с узорами, которая сидела по левую руку от Чернышова. «Когда же ты успела познакомиться с нею?» – удивился Огарёв. «Позавчера в модном салоне на Невском. Она была очень любезна со мной. Я пожаловалась княжне Александре, что у меня совсем нет знакомых в Петербурге и о наших злоключениях. И она обещала пригласить меня к себе на первый же бал, чтобы я смогла познакомиться с изысканным обществом и отыскать себе друзей. Батюшка, правда, она невероятно мила. Во время нашей беседы княжна отметила, что в эту пятницу в их доме соберется весь петербургский свет». «Что за странное знакомство, Натали?» – недовольно произнес Алексей Петрович. «Воспитанные девицы не знакомятся непонятно где и тем более сами. Вас должны были представить друг другу. Говорил я тебе, не делай это одно ехать на проспект. Так нет, никак потерпеть не хотела, пока я закончу дела. И вообще, не пристало благовоспитанной девице самой на бал напрашиваться». Слова девушки насторожили Михаила. Он довольно хорошо знал эту княжну. Красавица и интриганка, одна из фрейлин императрицы, Гагарина, имела довольно низкие вибрации души, а ее поведение в большинстве случаев было вызывающе и аморально. Она водила знакомство с опасными личностями, игроками-шулерами, кровавыми бретерами и придворными распутниками. Несмотря на свой юный возраст, Алекса Гагарина была уже до жути распутна и непомерно цинична. Ее тайный любовник, царедворец и любитель женщин Александр Безбородко, имеющий неограниченное покровительство императрицы и большое влияние при дворе, развратил ее настолько, что пару раз на свет всплывали нелицеприятные слухи об отвратительных оргиях с участием Гагариной. Это не удивило Михаила, ведь душа Безбородко была из орионцев и в этом воплощении проявляла себя во всей темной красе. Именно это и насторожило Михаила. Инстинктивно он чувствовал, что княжна завела знакомство с Наташей не случайно. Ее действиями наверняка руководил ее любовник Безбородко. Теперь души орионцев, воплощенные в земных людей, жаждали найти звездные капли и навсегда увести их с этой планеты, чтобы не дать в будущем перейти Гае-Земле в пятое измерение. «А ты, Михаил Владимирович, что думаешь об этом? И эта княжна Александра Гагарина, что ты о ней знаешь?» — окликнул Огарёв Михаила. «Эксцентричная и весьма развязная светская львица лет 20», безразлично сказал Чернышов, пожав плечами, аккуратно подбирая нужные весомые слова, чтобы отговорить девушку ехать на бал. Он инстинктивно чувствовал, что это опасно, потому он решил рассказать один из недавних фактов о Гагариной, который помог бы ему оградить Наташу от знакомства с этой опасной девицей. «Меняет одного жениха за другим. Прошлым летом из-за нее был скандал, дуэль между двумя уездными дворянами. Говорят, оба были ее любовниками». «Какой позор! Я так и предполагал!» — воскликнул Алексей. «А мне она совсем не показалась распутной», — начала Наташа. «Может, от того, что ее легкомысленный нрав проявляется с мужчинами, а не с молоденькими барышнями?» — произнес граф и внимательно посмотрел на девушку, пытаясь телепатически внушить ей мысль о грозящей опасности от княжны. «Это просто неслыханно!» — возмутился Огарёв. «Натали, ты не поедешь на этот бал. Я запрещаю тебе. Наверняка эта Гагарина научит тебя чему непотребному. Еще публичного позора нам не хватало, к нашим неприятностям». После этих слов Алексея Ивановича Михаил опустил взор и чуть скривил губы в усмешке, ибо его ход был сделан верно, и Огарёв воспринял все как надо. Довольное выражение лица графа не укрылось от Наташи. Она поняла, что Чернышов отчего-то специально охарактеризовал Гагарину в неприглядном свете, и теперь отец не хотел пускать ее на бал. Но зачем Михаилу Владимировичу это было нужно, Наташа не могла понять. Но это вызвало в ее душе негодование. «Но, батюшка, вы же обещали, что после моих именин я буду выходить в свет!» — пролепетала девушка несчастно. «Обещал!» — кивнул Огарёв. «Но теперь я передумал. И предполагаю, что еще полгода-годик тебе не стоит ездить на балы. Подрасти еще, ума наберись. Успеешь еще кавалерам головы покружить, когда придет время». «Батюшка, «Но разве ваше слово ничего не значит?» — не унималась она. Окончательно расстроившись, Наташа, как ребенок, надула губы. Разве она могла сказать отцу о том, что в том салоне на Невском она познакомилась не только с княжной Гагариной, но и еще с импозантным корнетом Денисом Стрешневым? И именно с ним она хотела вновь увидеться на балу у Гагариных, ведь княжна упоминала, что молодой человек — близкий друг их семьи. Оттого Наташа жаждала попасть на этот бал, потому что ощущала некий подъем в своей душе от одной мысли, что красавец корнет вновь предстанет перед ней, а может быть, даже пригласит на танец. «Мое решение окончательное, Наталья Алексеевна, и давай закончим на этом», — властно отрезал Огарёв. Наташа нахмурилась и медленно отложила вилку, невольно смотря на отца, который, как ни в чем не бывало, продолжил свою трапезу. Она не желала сдаваться. «Если позволите, Наталья Алексеевна», — произнес Михаил, пытаясь хоть как-то утешить расстроенную девушку. «Поверьте мне, столичные балы отличаются от тех, к которым вы привыкли в Москве. Но я была всего на двух, и еще на том, что в день моих именин устраивали». Она подняла на него глаза и внимательно посмотрела в его приветливое лицо. «Тем не менее, поверьте мне», — продолжил увещевательно граф, не спуская с ее прелестного лица поглощающего взора. «Здесь на балах творятся всякие безобразия. Я даже не говорю о распущенности. Нынешние молодые люди весьма неучтивы и ветрены. Я имею в виду мужчин. А в прошлом году случай был, так одну девицу едва не отравили во время приема у графа Протасова. Я поддерживаю решение вашего отца. Вам надо бы на немного обождать». «Вы, Михаил Владимирович, согласны с моим отцом, потому что бывали на балах множество раз. Они уже вам не интересны», — воскликнула Наташа, устремив на него горящие непокорные глаза. «А когда вы были молоды, то наверняка ни одного бала не пропускали, ведь так, ваше сиятельство?» «Наташа!» — возмутился Огарёв. «Как ты говоришь с Михаилом Владимировичем?» «Вы не правы, Наталья Алексеевна, и много не знаете», — печально сказал Чернышов, смутившись под ее негодующим изумрудным взором и понимая, что настроил девушку против себя, и это было неприятно ему. Но другого выхода теперь, чтобы оградить ее от орионцев, он не видел. В данное время его особняк являлся для нее и для звездной капли, которой она владела, самым безопасным местом. «Но я и сейчас не стар, и довольно часто посещаю приемы и балы. И уж поверьте мне, вы еще слишком юны и чисты для этого рассадника сплетен и интриг». «Одного не пойму, отчего вы, ваше сиятельство, так печетесь о моей чистоте и благополучии? Вам-то что за прок?» — произнесла с вызовом девушка. «Наталья!» — взорвался Алексей Петрович и швырнул с силой вилку на стол. «Еще слово и...» Наташа замолчала и, бросив по очереди негодующий взор на отца, а затем печальный на Чернышова, замолчала и уткнулась в свою тарелку. Михаил побледнел, отчетливо осознавая, что еще немного, и он потеряет в ее глазах друга, которым искренне хотел для нее стать. Пытаясь хоть как-то утешить ее, Михаил примирительно произнес: «Вы правы, Наталья Алексеевна, это не мое дело. Но пожалейте своего отца. Я лишь пытаюсь донести до вас, что он будет сильно переживать за вас, и это главное». Обидевшись, Наташа надулась и, устремив несчастный взор на свой ужин, начала ковырять в овощном рагу вилкой. Граф долго изучающе смотрел на бледное лицо девушки с опущенными ресницами и медленно отпивал воду из хрустального бокала. В какой-то момент после долгой молчаливой паузы за столом он, решив хоть немного подбодрить девушку, сказал: «Мне кажется, вам просто скучно, Наталья Алексеевна. Вот вы и ищете занятия. Чем вы, например, занимались днем дома, в Москве?» Наташа молчала и совершенно не собиралась отвечать Чернышову. В глубине души она отчетливо осознавала то, что именно слова графа убедили отца не пускать ее на бал. Она была рассержена на него и не хотела отвечать на его вопросы. «Наташа, Михаил Владимирович задал тебе вопрос», — начал тихо Огарёв, пытаясь также успокоить ее. Подняв глаза на графа, она, медленно растягивая слова, бесцветным голосом произнесла: «Каталась верхом, навещала подруг, гуляла, рисовала, много читала». «Зачем же дело стало?» Тут же с воодушевлением произнес Михаил. «У меня есть великолепная библиотека». «Я видела ее, но побоялась заходить туда без вашего позволения», сказала она тихо, поднимая на него уже более заинтересованный взор. «И напрасно, Наташа», заметил по-доброму граф и улыбнулся ей. «Вы можете брать любые книги и читать, когда вам этого захочется. А для прогулок верхом могу предложить вам одну из кобыл из моей конюшни. Также для тебя, Алексей, мои лошади в полном распоряжении. Я думаю, для Натальи Алексеевны подойдет кокетка. Лошадь резвая и послушная. За усадьбой простираются леса и довольно большие лужайки. Можно кататься там». «Ох, спасибо тебе, Михаил!» Тут же затараторил Огарёв. «Я очень признателен тебе. А насчет выхода в свет я подумал вот что». Продолжал Чернышов, зная, где есть довольно безопасное место для общения с петербургской знатью. «Граф Шереметьев Петр Борисович, мой давний друг. Два раза в месяц в своем имении в Кусково он устраивает представление в своем крепостном театре и непременно присылает мне приглашение. Мы могли бы посетить один из спектаклей. Что вы об этом думаете, Наталья Алексеевна?» Только после этих слов графа девушка вновь подняла глаза и, приветливо улыбнувшись Михаилу, сказала: «Простите мою горячность, я была не права». «Вы слишком юны оттого и порывисты. Я тоже таким был», — улыбнулся ей в ответ Михаил. «Так что насчет театра?» «Мы бы с удовольствием сходили, так, Наташа?» — спросил Огарёв. «Непременно, отец. Благодарю вас, граф, за предложение. Было бы чудесно побывать в театре графа Шереметьева. Я столько слышала о нем.